«Слишком поздно или слишком рано. Взгляни», — показал он мне свой золотой крестик. «Это было украдено ночью». «Как украдено?» — спросил я удивленно. «Раз он теперь у тебя». «А так, я отобрал крест у недостойной служанки, обкрадывавшей и мертвых, и живых. Она, конечно, будет примерно наказана, но не мною, так как она не ведала, что творила, и, ничего не зная, совершила лишь кражу. Теперь нам придется подождать». И он ушел, задав мне новую загадку и снова перепутав все мои мысли. День прошел тоскливо. Вечером пришел стряпчий мистер Маркан. Это был талантливый и самоуверенный господин. Он взял на себя все наши мелочные заботы. Во время завтрака он рассказал нам, что миссис Вестонер уже с некоторых пор ожидала смерти из-за болезни сердца, и что поэтому она привела все свои дела в полный порядок. Далее он сообщил, что все состояние, за исключением имущества отца Люси, которое теперь за отсутствием прямых наследников перейдет к побочной фамильной линии, как движимое, так и недвижимое, завещено Артуру Холмвуду. Артура ожидали к 5 часам, так что мы свободно могли успеть сходить в покойницкую. В данном случае комната вполне оправдывала свое назначение, так как там теперь лежали и мать, и дочь. Бедный Артур. Он был невероятно грустен. Даже его удивительное мужество, казалось, исчезло после таких тяжких переживаний. Он, я знаю, был искренне предан своему отцу, и утратить отца, да еще в такое время, было для него тяжелым ударом. Со мной он был, как всегда, очень сердечен, а с Ван Хелзингом изысканно любезен. Мне было тяжело видеть, как он страдает. Профессор также заметил это и сделал мне знак, чтобы я повел его наверх. Я так и сделал, и оставил Артура у дверей комнаты, так как чувствовал, что ему хотелось побыть с ней наедине. Но он взял меня под руку, повел в комнату и сипло проговорил. «Ты так же любил ее, старый друг. Она мне все рассказала, и у нее не было лучшего друга, чем ты. Я не знаю, как мне благодарить тебя за все то, что ты сделал для нее. Даже не могу и думать». Тут силы ему изменили, он обнял меня, опустил голову на плечо и заплакал. «О, Джон, Джон, что мне делать? Мне кажется, что весь смысл жизни вдруг пропал, и незачем больше жить». Я утешал его сколько мог. В таких случаях мужчины мало нуждаются в словах. Пожатие руки, объятия, совместные тихие слезы — вот выражение чувств, дорогие мужчине. Я тихо стоял и ждал, пока он овладеет собою и подавит свои рыдания, затем ласково сказал ему: «Пойдем посмотрим на нее». Мы вместе подошли к кровати, и я поднял покрывало с ее лица. Господи, как она была хороша! С каждым часом, казалось, ее красота расцветала. Это как-то пугало и поражало меня. Что же касается Артура, то он дрожал, как в лихорадке, и сомнение вкралось в его душу. Наконец, после долгого молчания, он произнес тихим шепотом: «Джон, она действительно умерла». Я с грустью сказал ему, что это действительно так, и продолжал убеждать его, поскольку было необходимо рассеять это ужасное сомнение. Затем я сказал, что надо проститься с нею, так как следует начинать приготовление к похоронам. Он снова вернулся к ней, взял мертвую руку и поцеловал, затем наклонился и поцеловал ее в лоб. Уходя, он окинул Люси таким же долгим проницательным взглядом, как он это сделал, когда вошел. Я остановил его в гостиной и сказал Ван Хелзингу, что Артур уже простился с нею. Ван Хелзинг пошел на кухню сказать агенту, чтобы он поспешил с приготовлениями. Когда Артур вышел из комнаты, я передал Ван Хелзингу, о чем меня спрашивал Артур, и он ответил: «Это меня ничуть не удивляет. Я только что сам в этом усомнился». Мы обедали все вместе, и я заметил, что бедный Артур страшно волновался.